Псалом 42. Оправдай меня, Боже, вступись в мою тяжбу с народом безбожным, от лживых и злобных спаси меня. Ты, Бог, крепость моя, почему ты отверг меня? Почему я скитаюсь, плача, оскорбленный моим врагом? Пошли свой свет и истину, пусть они меня направляют, пусть приведут на святую гору твою, к месту, где ты обитаешь. Тогда приду я к Божьему жертвеннику, к Богу радости и веселья моего, буду славить тебя на арфе, Боже, мой Бог. Что унываешь, моя душа? Зачем тревожишься? Возложи надежду на Бога, ведь я еще буду славить Его, моего Спасителя и Бога.